Дзержинский тогда спросил, не удержался. «Отчего злитесь?» «Я?» Петербургская штучка удивленно оглядел собравшихся. «Было б на что, милостивый государь!» «Есть на что», — ответил Дзержинский. «Маленькое всегда ненавидит большое». Софья Чедецка, член Варшавского комитета, поднесла к глазам бинокль. Это был знак. Дзержинский сразу же оглянулся. Попов вошел в ложу, сел в угол, спрятавшись за портьеру. Винсент поднял руку, в которой был зажат платок, начал обмахиваться. Федор Петров, сидевший в бельетаже вместе с тремя товарищами из боевой группы, поглядел на ложу осветителей. Именно здесь затаились Ян и Трофим Пилипченко. Держали Попова на мушке. Мечислав чуть склонил голову. Все понял. Готов. Стефания Микульска вышла в форме гусара, промаршировала по авансцене, показывая себя, а потом остановилась и, озорно подмигнув залу, запела, размахивая в такт музыки шпагой. «Солдат воевал, хорошо воевал, города занимал, женщин любил, врагов убивал, и стал солдат капрал. Капрал воевал, хорошо воевал, чужих разогнал, своих напугал, ну просто капрал генерал. Время прошло, победа, ура, пора по домам, на отдых». Стефания хотела было легко опустить шпагу в ножны, но шпага в ножны никак не лезла. Актриса начала прекрасную злую пантомиму про то, как трудно спрятать оружие, коли солдат так хорошо навоевался. Она мучилась с неподдающейся шпагой до того уморительно. Так жаль было победителя гусара, что зал покатывался со смеху. Попов портьерку отодвинул, подался вперед, аплодировал так, чтобы Микульска могла заметить. Она заметила. Ее попросила об этом Хеленка Зворыкина. Той эту просьбу специально сегодня передали. Софья Чедецка напряженно ждала этого мгновения. Она глаз Попова не сводила. Лицо жандарма дрогнуло, растеклось улыбкой. Софья поднесла бинокль к глазам и стала его прилаживать. Мечислав поднялся. Место его было крайним. Пошел к выходу, легко выскользнул, освещенный на долю секунды тревожным синим светом. Потом, тоже на долю секунды, ложу Попова прорезал острый луч света. Мечислав сел на стул рядом с полковником и шепнул: «Игорь Васильевич». Микульску тем временем сменил Рымша, любимец Варшавы, автор куплетов. Попов обернулся к Лежинскому. «С кем имею честь?» Лежинский достал из кармана фотокопии рапортов, протянул их полковнику. «Ваши?» Тот, заставив себя зевнуть, спросил: «Оружие при себе? Документы? Отдайте добром. Тогда я гарантирую вам жизнь. Оружия нет. Я рассчитываю на ваше благоразумие. В зале друзья. Если полезете за револьвером, пристрелят, вы на мушке. Скандал начнете. Подлинники рапортов завтра же будут опубликованы у Бурцева. Станете говорить добром?» «На что замахиваетесь?» «Замахиваются на лошадей. Если мы опубликуем рапорты ваших шпионов, карьере конец, вы это понимаете. Изгоем станете, на службу никто не возьмет, бывших боятся, не верят. С вами могут иметь дело до той поры, пока вы есть вы. А вы пока не просто Попов, вы полковник Попов».